На каждом темно-синие куртки, красные жилеты, высокие сапоги. И взлетела огневая песня. Ведущий тенор, лет 70, крестьянин из Сванетии. Какое мастерство! Какое разнообразие полифонических интонаций на фоне приглушенного сольного баса. Наверное, горы накладывают особый отпечаток на народные мотивы. Так они звучат многоголосо, будто с горы на гору передается эхо. За хоровым пением танцы. Тут под звуки деревенской свирели, тамбурина и дружных хлопков в ладоши вихрь молодых, сильных, ловких парней. Ролан посмотрел на сидящего рядом Алексея Максимовича. Лицо мокрое, в слезах. Склонился к Марии Павловне в полголоса, чтобы не мешать. Просит перевести. «В Италии, помню, вот так однажды ко мне в дом песенники с пляской». У солиста бубен, в петлице ветка лимона вместе с плодом. Оказалось, певец и главный — сапожник. А нас разве удивишь этим? Шаляпин — ученик сапожника был. У нас таланты. Вот они, хор и плясуны. Знаете, откуда? Из колонии. Да-с. Помните, я обещал сюрприз о воспитательном доме талантов, говорил? И когда танцоры и знатные гости во главе со Сталиным и Ягодой разъехались, подняв за столом стопки на посошок, Горький все не мог унять волнение радости. «Песня. Россия всегда была родиной талантов», — говорил Горький. «Теперь же, в силу весьма благоприятно складывающихся условий, оная Русь поразит весь мир». Слыхали? Муссолини запретил пение на улицах итальянских городов. Сам бы не поверил, если бы там не жил. А у нас? До сих пор песня наша была домоседка. Ну, сколько их было известно в мире? Одна? Много? Две? Скоро же наших русских песен зазвучит во всем мире много, скажем, для начала пять. Мария Павловна навещала родственников в Москве. Услышала там, парня, сына бывшего купца, не приняли в институт. Почему так? Взгляд Горького ушел куда-то в сторону. Ответил без интонации, скупо. Если надо делать выбор, чем лучше было пожертвовать, меньшинством или большинством? Так вы говорите, на первом месте талант, способности – по ним бы и определять будущее. Совсем куда-то в сторону ушли глаза Алексея Максимовича, но в них успел разглядеть Ролан, на этот раз не просто боль, испуг. А ведь он несчастный старый медведь, у которого в губе кольцо, вдруг подумал Ролан о Горьком. Посаженный в клетку, где все в прутьев по золоте, и сам осыпанный почестями, всеми возможными и невозможными благами. Но нужна ли роскошь ему в душе все еще бродяге и индивидуалисту? Он сам к ней равнодушен, ему лишь время от времени необходимо общество, потому что те, у кого в руках цепь от кольца, его никуда не отпускают. Достаточно узнать Крючкова Ягоду, чтобы понять, этот усталый и слабый человек еще и испуган. «Я очень люблю его, и мне его жаль», — признался себе Ролан. «Он одинок». Очень одинок, хотя пытается это чувство заглушить опьяняющим энтузиазмом и верой окружающих масс, увлекающих его за собой. Но, как, наверное, считают Сталин и его ближайшие соратники, эти массы увлекать должен он, буревестник, уже, вероятно, навсегда сложивший крылья. «Одно, на что этот человек отныне способен, — вздохнул Ролан, — это броситься мне на шею. Но только...